и пошли все с радостью за своими князьями, конные и пешие, многое множество. В то же время пришел посол из Венгрии к Изяславу от сына его Мстислава, который велел сказать ему: «Король, зять твой, отпустил к тебе помощь, какой еще никогда не бывало, многое множество. Я уже с ними прошел гору. Если мы тебе понадобимся поскорее, то ты пошли к нам, мы скорее пойдем». Изяслав отвечал: «Мы уже идем на суд Божий, а вы нам надобны». Враги сошлись у реки Рута. Андрей Юрьевич начал рядить полк отца своего, потому что был тогда старший между братьями. Изяслав и Ростислав подъехали к отцу своему Вячеславу и сказали ему: «Ты хотел добра, но брат твой не захотел. Теперь же, батюшка, хотим головы свои сложить за тебя или отыскать честь твою». Вячеслав отвечал им: «Брат и сын, от рождения не охотник я был до кровопролития, но брат мой довел меня до того, и если уже мы теперь на этом месте, то Бог рассудит нас». Племянники поклонились ему и поехали в свои полки. Изяслав, въехавший в свой полк, послал повестить по всем полкам: «Смотрите на мой полк, как он пойдет, так и выступайте». Полки двинулись. Андрей Юрьевич взял копье и поехал наперед, съехался с неприятелем прежде всех и изломал копье. Коня его ранили в ноздри, конь начал под ним соваться, шлем спал с Андрея, и щит у него оторвали. Но Божиим заступлением и молитвою родителей своих он сохранен был без вреда. С другой стороны Изяслав ехал один в полки ратных и изломал свое копье. Тут ранили его в руку и в стегно, и он слетел с коня. Когда полки соступились, была сеча крепка. Бог, Святая Богородица и сила честного животворящего креста помогли Вячеславу, Изяславу и Ростиславу. Они победили Юрия. Половцы Юрьевы, не пустившие по стреле, побежали. За ними побежали Ольговичи, за Ольговичами и сам Юрий с детьми. В бегстве их множество дружины потонуло в Руте. Тут же убили и Владимира Давыдовича, князя Черниговского, доброго, кроткого. Когда сошлись полки конные и пешие, Изяслав лежал раненый, и когда хотел приподняться, то киевляне чуть-чуть не убили его, не разглядевши, и думая, что неприятель. Изяслав сказал им: «Я князь». Тогда один из ратных отвечал ему: «Ну так тебя-то нам и надобно», вынул меч и начал рубить его по шлему. Изяслав повторил: «Я Изяслав, ваш князь», и снял с себя шлем. Тогда узнали его, подняли на руки с радостью, как царя и князя своего, и воскликнули: «Кирие Елиисон!» Изяслав сильно изнемогал от ран, потому что исшел кровью. Но когда услыхал, что Изяслав Давыдович плачется над своим братом Владимиром, то позабыл свою немощь, сел на коня, поехал туда и плакался над покойным, как над родным братом. Долго плакавши, он, наконец, сказал Изяславу Давыдовичу: «Уж нам его не воскресить, но вот Бог и Пречистая врагов наших победили, и они бегают теперь около. Так тебе, брат, стоять здесь теперь нечего. Взявши брата, ступай-ка в Чернигов, а тебе придам помощь. Поезжай, чтоб до вечера быть в Вышгороде». Давыдович отправился в Чернигов, а Мстиславичи с дядею Вячеславом с честью и похвалою великую пошли в Киев. К ним навстречу вышли святители с крестами, митрополит Клим и игумены честные и попы. Князья въехали в город с великою честью, поклонились святой Софии и святой Богородице Десятинной и начали жить весело и дружно. Между тем Мстислав Изяславич вел венгров на помощь к отцу, а вслед за ним шел Владимир Галицкий. Мстислав, ничего не зная, расположился станом недалеко от Дорогобужа. Князь Владимир Андреевич прислал ему много хмельного питья, а между прочим велел сказать, что Владимир Галицкий идет за ним. Мстислав объявил об этом войску, но пьяные венгерцы с хвастовством отвечали: «Если придет на нас, то мы будем биться с ним». Полночь сторожа прибежали к князю с криком: «Владимир идет!» Мстислав с дружиной вскочил на коней и начал будить венгров. Но те, напившись, лежали как мертвые. На рассвете ударил на них Владимир Галицкий и мало кого взял в плен, почти всех перебил. Мстислав же с дружиною ушел в Луцк. Когда князь Изяслав услыхал, что сын его побежден и венгры перебиты, то сказал свою пословицу: «Не идет место к голове, а голова к месту. Но дал бы Бог здоровье мне и королю, а месть будет». Между тем Вячеслав и Изяслав послали сказать Юрию: «Кланяемся тебе, ступай в Суздаль, а сына посади в Переяславле. Не можем с тобою жить здесь, приведешь на нас опять половцев». У Юрия не было тогда ниоткуда помощи. Дружины его, одни были перебиты, другие захвачены в плен. Неволею принужден он был целовать к ним крест за себя и за детей своих.